Глава вторая. Пока Клотир искал хоть что-то, что могло дать намеки на прошлое темного, я перебирал свитки техник. И с каждым новым свитком все недовольнее поджимал губы. Огонь и тьма, и ничего более. Ни единой техники других стихий, ни единой бестихийной техники. Зато несколько полок занято трактатами о сути стихий и духа. Я было обрадовался, когда наткнулся на первый такой. Жадно раскрыл, пользуясь тем, что Клотир ускорил время в кесете. Так что я честно проглядел не меньше сотни страниц толстой книги кодекса, а еще больше наскоро пролистал. Но ничего, кроме пустопорожних рассуждений кого-то, кто, видимо, считал себя умудренным жизнью старцем, не нашел. Я уже видел такое в книге, которую нашел на теле Комтура Пратия. Ему она не помогла стать мастером. А я, став им, все так же не видел в ней ничего полезного. Скорее всего, тоже и в этих трактатах. Болтовня и попытка показать свой ум и проницательность. Мне бы что-то, что можно применить в жизни, пусть я уже и пробовал себя в роли учителя Зотора, боясь сказать хоть что-то не то, но все же нашел нужные слова и пример, в отличие от автора этого трактата о тьме. Хотя, может, дело во мне и в отличие моей стихии от тьмы. И все же, эта вещь мне бесполезна. Я поднял глаза и огляделся еще раз, уже новым взглядом. У Пратия кесет был гораздо меньше. Но там нашлось место и одежде, и флагам формаций, и зельям, и артефактам. Здесь же. Не вижу ни флагов, ни артефактов. Поднялся и подошел к полке с фиалами. На половине зелий нет гильдейских печатей. Творение погибшего алхимика? Это точно брать не буду. Только то, что создано в официальных мастерских гильдии алхимиков. Меня отвлек голос Клотира. «Ты что делаешь?» Не оборачиваясь, пояснил ему. «Отбираю зелья, что могут мне пригодиться». «Оставь». Услышав это, я обернулся. Следующие слова и вовсе заставили меня замереть. «Этот кесет по праву твой. Я лишь заберу его записи и контракты», — Клотир вздохнул. «Правда, первое, видимо, записано шифром, а вторых почти нет. Он, похоже, совсем не доверял контрактам». Я вспомнил, что говорил Сарев Тамим, и кивнул. Укротитель зверей из пещер тоже наверняка служил темному, но даже не знал об этом. В его контрактах нашлись только имена Саул. Вспомнив, сообщил Клотиру то, что услышал от Сарифа. «Где-то здесь есть какой-то ключ, с помощью которого темный попадал на поле битвы. Или даже два». Клотир отмахнулся. «Мне это зачем, гостевые ключи этого поля битвы? Я и без того могу попасть в любой. Если тебе интересно, то ищи кольцо с головой пантеры». Я хмыкнул этому равнодушию. Огляделся еще раз. На этот раз примеряя то, что вижу на себя, и спросил, не понимая сам причины. «Почему у него так мало техник и нет формаций?» Клотир тоже огляделся, пожал плечами. «Он был достаточно силен, чтобы обходиться без костылей. Кто в этом поясе создал бы ему флаги, что могли бы помочь предводителю? Со свитками и того проще. Здесь наверняка только самые дорогие и редкие. Все остальное он оставил позади, как мусор». Я хмыкнул, обвел рукой пространство вокруг. «Здесь так много места. Неужели ему было его жалко?» «Жалко?» — Клотир улыбнулся. «Скорее, он был из тех людей, что не терпит лишнего рядом с собой. Заметь, в каком строгом порядке все разложено. Ничего лишнего». Я лишь вздохнул, принимая это объяснение. Все равно жаль. Оружия в стойках нет, словно ни один из мечей, которые встречал на своем пути темный, не мог сравниться с его цепом. Доспехи на чучелах есть, но один неполный, от него лишь несколько частей. Словно его собирали по кускам, а не заказывали целиком. А другой мне не подходит. Я еще старику Энци в его лавке сказал, что тяжелые доспехи — это не мое, а этот как раз из них. Сталь толщиной едва ли не в палец. Вряд ли я смог бы пробить такой. Но темный не надел его в бой. Не буду использовать и я. Продать его, да вон тот, со странными наплечьями в виде головы пантеры, да купить себе техник на аукционе. Все равно он тоже сделан из собранных внахлёст металлических полос и не подходит мне. Будет лишь сковывать движение». Я поймал ускользающую мысль и, переведя взгляд на Клотира, воскликнул. «Эти доспехи, свитки, растения, спутник. Наверняка они редки, а значит, на аукционах могут помнить, кто их купил». Клотир кивнул. «Шанс есть. Только на каком из аукционов ты будешь о них расспрашивать?» Я не понял, о чем Клотир. Несмело предложил. «Вольного приюта?» Клотир вздохнул. «Я собирался добраться к тебе из первого пояса за 2000 вдохов». «Конечно, предводители не так быстры, но и ждали вы его дольше. За это время он мог добраться сюда из земель Тамим или даже мечей, а мог и вовсе купить все эти вещи на другой стороне пояса еще год назад. Хорошо, если на землях горой, аукционы там принадлежат либо им, либо торговому дому Черной Орхидеи, и можно поднять все записи в одном месте. Но бывает в одном городе по 3 аукциона от 3 независимых торговцев. Я невольно поджал губы. Жаль. Что-то я не подумал, что есть не только аукционы земель Саул, и что темный летал. Невольно я глянул в сторону единственной занятой оружейной стойки. На огромный меч, который от кончика клинка до края короткой рукояти оказался выше меня, а в ширину был в локоть не меньше. На таком не то что стоять, лежать можно. Из чего он сделан и сколько весит? И главное, почему летает и летает только в руках предводителя? Я повернулся к Клотиру, чтобы спросить об этом, но он оборвал меня. Время все равно уходит, да и тратит мои силы, которые мне совсем нелегко будет восстановить. Давай закончим самое важное. Разговор о тебе, о тьме. Я, готовый возразить, замер, а затем кивнул. То, что тьма так быстро повредила жемчужину, испугало меня. Сейчас я был бы рад любому совету, как избавиться от тьмы. Я сделал, что мог. Использовал все зелья, что у меня были, и могли тебе помочь, а не навредить. Я тут же поблагодарил вновь. Спасибо, собрат Клотир. Он же вздохнул. Но вылечить тебя полностью я не могу. И никто во втором поясе не сможет. А если тебе пообещают подобное, то не верь. «Я знаю лекаря-стража, который может уничтожить тьму в твоем узле, но...» Клотир помолчал и закончил. «Даже не буду просить его об этом». Не дождавшись объяснений, я сам спросил. «Почему?» Клотир на миг отвел взгляд, но затем вновь поглядел мне прямо в глаза. «Я не знаю, Леград, насколько ты сам хочешь стать когда-нибудь предводителем, властелином или повелителем стихии. Может, тебе это и не нужно? Может быть, ты, как и Дирмон Стоун, как сотни других идущих решишь, хватит, пора остановиться, довольно усилий и страданий. Я возразил. Я хочу идти к небу, хочу еще когда-нибудь вернуться в первый, в нулевой. О том, что не прекращу искать следы родных, я смолчал. Лишь невольно сравнил свою историю с историей Фимрама. Клотир уже сказал другое. Оставаясь на месте, я точно не смогу этого сделать. Ведь по поясам могут путешествовать только стражи, верно? Клотир покачал головой. Не только мы. Но главным, что определяет эту возможность, всегда будет сила. Я рад слышать такие устремления. Ведь и мне нужен сильный собрат-страж, Леград. И в этом и кроется главная беда. Этот твой темный. Услышав это, я снова скривился. Раз, другой, третий. Но слышать подобные слова постоянно? Этот темный такой же мой, как и Клотира. Но я не стал возмущаться и перебивать. Лишь слушал. Знал, куда бить. Это не техника, а применение возможностей предводителя. Почти то же самое, что они используют для того, чтобы сделать своих людей сильней. Только с тобой он желал твоей смерти. Отправил свои стихии и дух туда, где они причинили наибольший вред. Любой другой узел можно было бы вылечить, но этот... Даже моя помощь была лишней. И я рад, что ты не успел. Клотир снова вздохнул, явно подбирая слова. «По сути...» Все время между ударом темного и тем мгновением, когда я пришел тебе на помощь, ты словно пытался стать предводителем. Я невольно воскликнул. «Чего?» «Ты разве не заметил, что узел Тау-Чакрон стал больше размером?» Я попытался обратиться в себя духовным зрением, и не смог. Все же вокруг нас кисет темного. Или мы внутри него. Или внутри него лишь наше духовное зрение. Запутавшись, я потряс головой, заставляя себя избавиться от лишних и неуместных сейчас мыслей. Продолжил внимательно слушать Клотира. Чем занимается идущий на этапе мастера? Познает свою стихию, старается добиться с ней всего возможного родства. Чтобы проверить себя на этапе закалки, идущий поднимает тяжести. На этапе воина все еще легче. Он открывает узлы, наполняя тело силой, и сразу видит результат, без труда определяя свое количество звезд. На этапе мастера идущий использует эти узлы в непрерывных техниках. Идеал — все 305 узлов. Этого сродства уже достаточно, чтобы попытаться перейти на следующий этап, стать предводителем воинов. Я перебил Клотира. «Погоди, погоди. Выходит, что воин может открыть больше 305 узлов? Или это может сделать мастер?» Внезапно кое-что поняв, я наклонился к Клотиру и спросил. «Тайные узлы?» «Что?» Клотир потер бровь. «Это глупости, пристойные лишь каким-нибудь пасту...» Клотир осекся, скинул руку. «Прости, нет». «Никаких тайных узлов нет. Ни у воина, ни у мастера, ни у предводителя». Я все же отметил, что ни о своем этапе, ни об этапе повелителя стихии он ничего не сказал. Клотир же продолжал. Но, как и на этапе закалки, идущему есть куда стремиться еще и еще. Чем сильнее будет сродство со стихией, тем сильнее будут его техники с ней, тем легче ему будет выпустить ее из тела, используя как оружие, тем легче ему будет прорваться на этап предводителя. Я вновь прервал Клотира, боясь, что он снова обойдется общими мудростями, а о главном забудет сказать. «И? Как это сделать? Как прорваться?» Клотир вздохнул, принялся перечислять. «Познать стихию, удержать технику на 305 узлов, затем уединиться в месте, где избыток твоей стихии. Найди озеро, водопад, ручей. Медитируй, накапливай в себе стихию, наполняя ей тело до предела. А затем попытайся ее сжать в узле Тау-Чакрон. Повтори то, что делал на этапе воина. Создай второе средоточие, вместилище стихии. Но не всегда это удается. И ты сейчас словно такой мастер, который провалил свою первую попытку, который не смог создать средоточие, но и узел не остался неизменным. Вся твоя проблема в том, что это сделал не ты, и не с водой, а удар темного и его стихии тьмы». Я молчал, глядел на Клотира и ждал, когда он закончит. Суть я уже понял, но... Я не лекарь, а кузнец, но основы неизменны. Любая техника, пусть даже бесстихийная, несет в себе отпечаток всего, что есть в идущем. Его силы, его стихии, его духа, слепок всего, что в нем есть. Именно его берут гороицы в свои нефритовые шары. И именно его взял я, чтобы найти тебя. А когда лекарь использует на тебе любую технику, чтобы выжечь тьму из узла Тау-Чакрон, он оставит взамен в нем кроху своей стихии, словно создаст средоточие, но крохотное и не твое, и навсегда закроет тебе возможность стать предводителем. Узел не примет ничего больше, кроме тьмы и стихии лекаря. Здесь я не выдержал, возразил. Лекарь со стихией воды. Клотир медленно покачал головой, разрушая мою надежду. Стихии уникальны. Ученик может пройти путь учителя, посетить все те же места, выслушать все его объяснения. Но его стихия будет отличаться. Даже у близнецов, если небо дает им одну стихию, они отличаются. Твой способ бы подошел, если бы идущие напрямую собирали энергию и стихию неба. Но проходя через тело, она обретает отпечаток и становится уникальной. Твой узел будет принимать в себя только нити воды того лекаря и пытаться поглотить твои. Ты справишься, конечно, уничтожишь их, но так и останешься только мастером. Есть исключения, но поверь, они тебе не помогут. И все же я спросил, какие? Клотир вздохнул и перечислил. Существуют формы для близнецов, которые позволяют им обмениваться своим пониманием стихии. Существуют секты, которые создают людей, в которых они хранят запас силы и стихии. Ты, кстати, словно их неудачная заготовка. Когда Клотир замолчал, я недоуменно переспросил. «И все?» Клотир усмехнулся. «Наверняка впавшие империи за тысячи лет ее истории сталкивались с таким. Наверняка придумали способ лечения». В моей голове тут же мелькнуло воспоминание. Девушка в красном платье, с красными же глазами, дух Каори, дух одних из лучших впавшей империи лекарей. Клотир же продолжал говорить. Наверняка в сожженном столичном круге существовал артефакт, который использовал для лечения чистую, освобожденную от всех стихий энергию неба. Я слышал, что там было место, где могли исцелить вообще любую рану. Но что тебе толку от того, что давно превратилось в пепел? Я нахмурился. А вернуться в первый и попасть в миражный я могу? Клотир покачал головой. Не мастером и не шеном. Надеешься на духа павильона? Хорошая мысль. Но для этого сначала я, а потом Миррат должны нарушить законы. Клотир снова покачал головой, твердо закончил. Ни он, ни я на такое не пойдем. Одно нарушение вызовет обвал, и шаткое равновесие договора между кланом Велор и духами городов рухнет. Да и сомневаюсь, что какой-нибудь дух города может помочь тебе. Многие стражи страдают от всевозможных ран. Разве кто-то из них нашел помощь у духов? Теперь вздохнул и я. Ясно. И какой тогда у меня остается выход? Сдерживать тьму, не давать ей пищи, всегда оставлять в средоточии хотя бы четверть запаса сил, повысить свое сродство со стихией, стать пиковым мастером. Клотир запнулся, нахмурился. Не сможешь, ведь последний узел занят тьмой. Значит, овладеть стихией на 304 узла, а затем еще немного про запас, насколько хватит терпения, чтобы быть в себе уверенным. Воспользоваться тем, что вокруг тебя второй пояс с полями битв и городами древних. Найти место с водой по душе, наполнить тело стихией до предела, чтобы хватило и на то, чтобы уничтожить тьму и создание средоточия. И создать его. Но помни, что у тебя будет только одна попытка. Так, словно это твое небесное испытание, а ты пытаешься стать повелителем стихии. Если не сумеешь создать средоточие после того, как втолкнешь нити воды в узел Тау-Чакрон, то так и останешься мастером. Поэтому до того момента лишь сдерживай тьму, не больше. Я покачал головой. Как будто это так просто. Я и воином стал не сразу, а только тогда, когда понял, какой способ сжатия духовной энергии подходит выходцам из нулевого. Клотир поднял бровь. Способ для выходцев? Ты ошибаешься, Леград. Есть несколько техник сжатия, но они зависят не от того, где родился человек, а только от особенностей его меридианов. Я рассмеялся, и смех мой был совсем не весел. Отлично. Так значит, все еще сложней? Как я должен понять, что именно подходит под мои меридианы? Клотир усмехнулся. Почему ты? На землях пояса бродят десятки мудрецов, что могут дать тебе такой совет. Подумав, я нашел изъян и в этом совете. И как мне понять, какой из них сказал правду, а какой ошибся? Ведь попытка у меня будет только одна. Клотир развел руками. Купить 5, 10, 20 советов. Сравнить их между собой. Подумать. Получить совет в какой-нибудь крупной фракции с длинным и славным прошлым. Да и я не буду просто так ждать. Леград, это не самая большая твоя проблема, поверь. Мне не оставалось ничего другого, как спросить. И какая самая большая? Ответ был краток. Возвышение. Сродство. Подделками современных алхимиков не пользуйся. Даже алхимики третьего пояса не обладают всеми знаниями для создания подобных зелий. Я бы тебе вообще посоветовал не посещать поля битв ради подобных трофеев. Тебе нужны полноценные зелья древних. Уж слишком сильна тьма в твоем теле. Я невольно поежился. Да уж, она словно живая и разумная. Клотир нахмурился. Глупости. Выбрось их из головы. Это не более чем слепые инстинкты. Стихии обретали разум только тогда, когда становились духами. И этого не происходило со дня гибели столичного круга. Клотир поднял перед собой руки, сжал пальцы в кулак. Голос его огрубел. «Мы утратили множество знаний, стали слишком слабы. Помнишь, я говорил тебе о задании, которое придется отложить?» Я кивнул. «Да, в лесу». Клотир хмыкнул. «Там ты обвинял меня в том, будто я только и делаю, что отправляю сектантов на земли фракций». Я возразил. «Не тебя, вообще стражей». «Но говорил это мне». «Не суть», — отмахнулся Клотир. «Ты в чем-то прав. Сектанты — это кнут, который мне приходится использовать чаще, чем хотелось бы. Но корень всех проблем в том, что древние не сумели защитить своей формации пути. А мы, тем более, можем только сопротивляться. Прорывы неизбежны». Теперь я не возражал, а предлагал. «Значит, нужно позволять сектантам появляться на землях сильнейших или и вовсе сразу в ловушке». Клотир засмеялся. «Рам-Велор возродил империю более 200 лет назад. Думаешь, до тебя никто не задумывался об этом? Не предлагал ничего?» «Нет». Клотир развел руками. «Главы сект не дураки. Каждый раз, когда они перестают получать энергию душ, то начинают грызть границы. Впрочем, каждый раз, когда они ее получают в достатке, происходит то же самое. А стражей мало. Последняя крупная победа, когда братья сумели уничтожить главу одной из сект, случилась больше 50 лет назад, и стоило нам того, что множество стражей получили раны, которые воздвигали на их возвышении непреодолимые преграды». Слушая Клотира, я лишь хмурился. Энергия душ? Грызть границы? На миг в воображении возникла бредовая картинка. Высокие каменные стражи формации границы, уходящие в небо марево самой формации и старый скрюченный дедок в увешанном амулетами и костями халате, который припал на четвереньки перед ним, впился скрюченными пальцами в песок и, скались, грызет гнилыми желтыми зубами камень стража. Бррр. Я настолько поразился своей выдумке, что даже пропустил несколько слов Клотира. «Неудачи дорого обходятся, но и мы много помогаем фракциям». Тем, которые могут дать империи сильных идущих. Я предположил. Горой? Клотир покачал головой. Им нет. Они стали сильнейшими в поясе, но решили на этом остановиться. Их выбор. Они платят налоги талантами, неиспорченными зельями. Мы ограничиваем число прорывов на их земли и помогаем другим, кто еще хочет стать сильней. Было время, я помогал Тарсил. Они пали, и теперь я помогаю Ордену. Если тебе интересно, то я помог им и совсем недавно. Засчитал тебя и кое-кого еще как налог талантами за 3 года. Я нахмурился, спросил. «Почему?» Клотир лишь улыбнулся. «Потому что верю в тот путь, которым они хотят идти. Это должно сделать их фракцию сильной и справедливой». «Справедливой?» Клотир кивнул. «Верно. Есть 7 добродетелей идущих, и справедливость важнейшая из них. Именно нарушение этой добродетели и является причиной провалов небесных испытаний. Ты не задумывался об этом?» Несколько мгновений я даже не находил, что сказать в ответ. Наконец выдавил из себя. «Конечно, задумывался. Каждый раз, когда думаю, что же такое эти самые небесные испытания, с чем их едят, с кислым молоком или квашеной капустой, так сразу и задумываюсь о справедливости». Насладившись выпученными глазами Клотира, я взорвался возмущением. «Ты уже 2-й раз за сегодня говоришь о них, и каждый раз я задумываюсь, а справедливо ли то, что я о них ничего не знаю?» Клотир закашлялся и вскинул руки. «Прости, прости. Итак, закалка. Воин развития духа, мастер духовной силы, предводитель воинов, властелин духа и, наконец, повелитель стихии. Этим названием больше лет, чем империи древних. Они — дань традиции тем временам, когда люди только делали первые шаги к небу. Не отражают сути самих этапов. Властелин духа создает 3-е средоточие, получая, наконец, возможность собирать силу души, познает самого себя и касается следующего этапа — повелителя стихии. Переломный этап — этап, который отделяет простого идущего от идущего, что приблизился к небу. Теперь на этом этапе ему предстоит 10 шагов к небу, на каждом из которых на идущего обрушивается небесная молния. Я уточнил, а чем она отличается от обычной? Размерами, ужасающей силой. Клотир задумался. Скажу так. Небесная молния уничтожает все на своем пути, пронзает насквозь любые преграды и формации, даже формации древних. Раньше это не было проблемой. Сейчас небесные испытания проходят только вне границ империи и стали в 10 раз опаснее для идущих. Я вспомнил пару деревьев в пустошах, которые пережили удар молнии, вновь спросил. «Если они так сильны, что уничтожают все, то разве не должны испепелять и человека?» Клотир меня поправил. «Идущего. Часто так и происходит». «Погоди», — я перебил Клотира. «Ты говорил о справедливости. Выходит, ты ведешь к тому, что если бы до этого испытания добрались Темный и Сарив Тамим, то 1-го молнии бы сожгли, а 2-й стал сильней?» Клотир вздохнул. «Хотел бы я сказать тебе честно, что так и будет, но не буду врать. Я считаю справедливость важнейшей из добродетелей идущего, но даже ее все понимают по-разному. Для одного справедливость будет то, что он отомстил обидчику». При этих словах я невольно скривился. Настолько точно они повторяли мои собственные мысли. Я тоже сейчас пытался понять, какие поступки в моей жизни были справедливыми, а какие нет. Например, если вернуться к самому началу, первая жизнь, которую я забрал, удар в спину Пауриту. Для меня, да, тот удар был справедливым, а для него, для его сына, если бы он был, для главы рода Кардо. Клотир, не подозревая о моих раздумьях, продолжал. Для твоего же темного смерть при проверке зелий тех, кого он наверняка называл отбросами, тоже была справедливой. Клотир скривился. «Это сложный вопрос, в спорах о котором я не силен. Я простой кузнец, простой страж границ. Есть то, что я знаю. Пути к небу Империи Сынов Неба и Альянса Тысячи Сект разошлись в тот год, когда Альянс придумал ритуал обмана небесных испытаний. Но даже в Альянсе Тысячи Сект, среди его сотен созданных башков, которые пожирают тела и души 1000 людей, есть несколько настоящих повелителей стихий, которые не использовали ритуалы, а прошли небесные испытания. Я жадно запоминал все, что слышал. Пусть это и не совсем то, что хотелось услышать мне, всего лишь мастеру, но здесь будет над чем подумать». Клотир же устало закончил. «Большая часть стражей верит в добродетели, следует им. Я верю в то, что небо все видит, а все твои поступки и решения отражаются в самом идущем». Клотир глянул на меня. «Стражи ищут тех, кто походит на них. Испытывают их. Помогают тем, кто проходит испытания. Поэтому я и хотел, чтобы талант, поднявшийся из 0-го во 2-й, отправился туда, где он сможет найти учителей и ресурсы для развития. И сам станет там таким ресурсом, что поднимет орден на высокую высоту». Не верю ушам, я переспросил. «Орден?» Только потом, вспомнив, что вообще-то и рядом с землями Саул есть орден мечей, я замолчал и стал ждать того, что хотел сказать Клотир. Он же, поняв, что это, подтвердил мои мысли. Конечно, не тот, что взял название Морозной гряды. Орден Небесного Меча. У них сейчас тяжелые времена. Услышав это, я вдруг понял, что уже слышал про этот орден. Совсем недавно, в лесу перед Ясенем. Гавал мне рассказывал, что какой-то клан обвинил его в преступлениях. Они сражались, но победил орден. Я и запомнил его название лишь потому, что оно было очень вызывающим. Небесный меч. Я еще ни разу не слышал, чтобы фракцию, город или местность называли с упоминанием неба. А ведь на карте первого пояса десятки названий. Хотя нет, я тут же поправил себя. Даже Саул назвали столицу своих земель парчевыми небесами. Клотир уверенно сказал: «С твоим талантом, твоим мужеством, твоим усердием ты быстро займешь положение одного из лучших его учеников. А может быть, станешь и лучшим. Тут уж все будет зависеть от тебя. А там, походы на поле битвы, вылазки к хребту чудовищ и прочее. Добывай зелье древних, ядра зверей своей стихии». Клотир повернулся к подставке с цветком, ткнул в него пальцем. «Замени его. Используй любую возможность, чтобы стать сильней. Орден тоже поможет своему талантливому ученику». Я не мог не спросить: «И сколько это займет у меня времени?» Клотир задумался лишь на миг. «Не рискуй, не спеши. 2 года — это отличный срок. Ты должен быть полностью уверен, когда решишь уничтожить тьму в себе. У тебя будет только одна попытка». «Хорошо», — я кивнул, отметив про себя, что 2 года — это, с одной стороны, очень мало, а с другой — очень много. Как и всегда. «А что с городами древних, с рангом стража?» «Обязательно», — Клотир кивнул. «Все это обязательно будет, но сначала доберись до ордена». Я согласился. Начал было: «А что?» Но Клотир меня перебил. «Оставим это на потом. Сейчас о важном. Время истекает». Я удивленно переспросил: «Разве здесь ты не сделал время быстрее?» «Сделал», — Клотир кивнул. «Но ты думаешь, это дается мне даром? Подобные артефакты обычно очень и очень редки. Здесь же он еще и невысокого качества, хотя как кисет и хорош. Он буквально сосет мои силы, а потратить их все я не могу. Поручение о кузнеце ты, можно сказать, выполнил, так что я вполне могу дать тебе награду официально». Не удержавшись, я с усмешкой спросил: «Стихиальное зелье древних?» И получил ожидаемый ответ: «Нет». Но вот пояснение Клотира заставило меня задуматься о том, как многого я еще не знаю. «Малое у меня есть, но тебе оно теперь почти бесполезно, а то и вредно. Средние же и выше есть только в городах древних. Алхимики пока не могут создать такие же чистые зелья без побочных эффектов, а духи не торопятся делиться с нами своими атонорами. Многие алхимики вообще подозревают, что такие зелья и нельзя больше создать после падения мщения. Что мир необратимо изменился». Клотир замолчал на миг, посетовал. «Опять увлекся. Все, что есть у кланов и орденов, в том числе и у стражей, уходит ученикам. И я не буду обещать тебе достать его. Когда станешь Эрием, перейдешь в 3-й пояс, то сам попытаешься получить подобную награду. То, что я мог бы обменять на такие зелья, я потратил на себя 7 лет назад». Я кивнул. Сам не раздумал, что у стражи наверняка есть места, где можно прийти к воротам, сдать экзамены и стать одним из них. В 3-м, 4-м, 5-м, 6-х поясах. Интересно лишь, связаны ли их экзамены с испытаниями древних стражей или нет. «Так что их тебе придется добыть самому. С прошлого нашего расставания много думал, вспоминал твои техники». Я буркнул: «Лучшие награды бы стали известия о моей семье». Клотир на миг опустил голову, затем скинул на меня взгляд. «Недавно ты кланялся мне и просил прощения. Теперь моя очередь это делать». Клотир и впрямь согнулся в глубоком поклоне. Ладонь с прижатым к ней кулаком замерли, вытянутые ко мне. Он простоял так 2 вдоха и только потом выпрямился. Глухо сказал, не опуская, впрочем, глаз: «Я очень виноват перед тобой, младший и собрат-страж. Я... У меня никогда не было семьи, а последний близкий мне человек умер больше 80 лет назад». Я едва не охнул от таких слов. Нет, я осознавал, что Клотир старше, чем выглядит, но 80 лет... Но, удержав в себе возглас, жадно слушал дальше. «Не придал значения твоим тревогам, не сделал всего, что мог бы для своего собрата, не подстраховал в нужный момент. Чудом здесь действительно не погибли твои родные и ты сам. Если раньше, планируя твое возвышение, твой рост в рангах стражей, я хотел вести тебя от задания к заданию, выдавая за каждое из них награду, то теперь не считаю вправе так поступать». Сказав это, он повел рукой. Колени у меня на миг ослабли, меня качнуло. Вокруг было не пространство кисета, а тот самый зал, где я с Арифом Томим сражался с темным. Клотир же протягивал мне большой свиток. Явно не техника, их свитки меньше и на другой основе. Я принял его, растянул. Карта. Подробная карта второго пояса. Указаны города. Свиток вдруг осветился. По его краю пробежала светящаяся линия, обращаясь в голубое обращение. Перед глазами появилась надпись. «Обнаружена доступная к изучению карта. Переместить в атлас». Все точно так же, как и со свитком единения со стихией. На этот раз я попробовал коснуться надписи «Да» не пальцем, а всего лишь пожелать этого. Вышло. Карта в моих руках на глазах выцвела, края свитка потемнели, начали осыпаться. Я осторожно свернул его, не дожидаясь, когда он рассыпется окончательно. По привычке отправил его в кисет и склонился в приветствии идущих. «Благодарю, собрат Клотир». Вместо ответа в его руке появился еще один свиток, на этот раз точно с техникой. Я принял его, раскатал, читая описание. «Панцирь Руака. Техника защиты. Ранг — духовный, качество — высокое. Созвездие — полное, стихия — вода. Условие — открытый узел. Вливаемая в технику духовная энергия обращается преградой для всего, что угрожает идущему. Первое созвездие духовной энергии — 27 узлов. Третье созвездие духовной энергии — 120 узлов. Первое созвездие стихии — 15 узлов. Третье созвездие стихии — 17 узлов». Этот свиток мой жетон и не подумал добавить в библиотеку. Ну да, я сам перенесу его в свои записи. Я мельком проглядел список узлов, запоздало поняв, что мог бы уже давно составить и подробную схему, где будет подписана большая часть узлов. Правда, для этого мне пришлось бы дотошно сравнивать все схемы созвездий моих техник, пусть в них и перечислены узлы, но вот какой и как называется, придется догадываться самому. Хотя если уж мне идти в Орден Небесного Меча, где найдутся учителя, то оставлю все это на них. К чему самому терять время на то, что уже давно наверняка сделано другими? До меня только сейчас в полной мере дошел ранг техники. Духовный, как и уединение, но... двойные созвездия. Названия узлов, которые мне поэтому совершенно не знакомы. Да могу ли я вообще использовать ее на своем ранге мастера? Но стал бы Клотир давать мне такую вещь, если бы она оказалась бесполезна для меня? Это было бы издевательство, а не извинение и не награда. Выходит, эту технику я смогу применять и мастером, и предводителем. Чем сильнее я буду становиться, тем сильнее будет становиться и эта защитная техника. Ошеломленный, я позволил свитку скататься, не в силах подобрать слова, просто сказал. «Благодарю тебя и за это, собрат Клотир». На этот раз он ответил. «Не стоит. Слабая защита — это одна из твоих слабостей. Сосредоточься на том, чтобы научиться сжимать панцирь как можно сильней. Закрывайся полностью только от того, что угрожает тебе со всех сторон. Против мощной и сжатой техники сосредотачивай энергию панциря в одном месте. Спасибо и за совет, собрат Клотир». Подняв глаза и отняв кулак от ладони, с удивлением поймал себя на том, что сутулюсь. Да и слабость в коленях. А вот пока я был погружен духовным взглядом в кисет, то забыл, что буквально несколько тысяч вдохов назад сжигал свою жизнь, чтобы противостоять тьме в меридианах. Клотир махнул рукой. «Перестань. Честно сказать, ты приятней, когда не столь приторно вежлив. Все хорошо в меру. И вежливость, и наглость». Я усмехнулся. «Запомню». Привычная улыбка снова неприятно потянула лицо. «Дарсова маска». Я замер. «Какая еще маска? Она лежит в кисете второй день». Спохватившись, я коснулся пальцами щеки, тут же наткнувшись на странный тяж, словно там натянута веревка, заставившая бугриться плоть. Через миг я уже держал в руках зеркало, не узнавая того, кого видел перед собой. Вроде все то же лицо, но щеки и лоб покрывали плотные жгуты, тянущиеся под кожей, иногда даже выползающие из-под нее грубыми тяжами. Мне не нужно было гадать, что это. Самые толстые на лбу, ползущие по вискам вниз на шею, точь-в-точь повторяют линии меридианов. Следы тьмы, что ползла по ним, тонкие, бегущие от них во все стороны, то, где тьма рвалась из узлов вовне, пробуя на прочность мою плоть. Круг обращения нарисовался словно сам. Символы в нем тоже возникли будто без моего участия. Я лишь довернул ладонь. Глаза ослепила вспышка длани возрождения. Но через миг в зеркало я видел все то же бугристое лицо, разве что тяжи стали чуть бледней, еще резче выделяясь под кожей. И тут меня качнуло. Голова зазвенела, а в глазах потемнело. Под локоть ухватила чужая рука, прозвучал голос Клотира. «Поосторожней, пока с сильными техниками. Даже мои зелья не могут сразу вернуть твоему телу прежнюю силу и выносливость. Давай пока вернемся». Мир на мгновение потемнел, и мы снова очутились в пространстве кисета. Здесь я и впрямь ощущал себя лучше. Исчезла большая часть слабости, а когда я попробовал скривиться, чтобы натянуть тяж на левой щеке, то ухмылка вышла обычной, не кривой. Клотир стоял в шаге от меня, хотя в обычном мире наверняка так и замер, поддерживая меня. Убедившись, что я закончил ощупывать лицо, Клотир вздохнул. «Знаешь, почему идущие так редко прибегают к сжиганию жизни, или тем более духа?» Силы желания задавать вопросы у меня не нашлось. Впрочем, как и отвечать. Поэтому я лишь пожал плечами, по-прежнему вспоминая лицо в зеркале. Клотир все верно понял. Нахмурился на миг, но продолжил рассказ. «Потому что юность — лучшие годы для возвышения. Тело жаждет движения, действия. Меч словно оживает в руке. Техники легко откладываются в разуме. Энергия неба словно сама стремится наполнить тело, а звезды даются одна за другой». Пусть я был занят собой, но к словам Клотира прислушивался. Впрочем, что-то подобное я уже слышал. Кажется, в школе Ордена. Это что, выходит, что мне теперь и подчинение стихии станет даваться трудней? 2 года срока внезапно показались мне недостижимой целью. Успею ли я подняться на такую вершину? Впрочем, следующие слова Клотира заставили меня вскинуться. «Через 3 месяца я сумею отлучиться в 3-й пояс. На аукционе часто бывают трофеи с внешних полей битвы. А может быть, и в запасах братства найдется пилюля сущности жизни, которую я сумею выменить. Тебе нужно будет 2, чтобы восстановить потраченное». Но я хрипло уточнил главное. «Пилюля? Алхимия сектантов?» Похоже, что-то было в моем голосе, потому что ответил Клотир не сразу. «Верно». Я скривился. «Сущности жизни. Названо коротко и глубоко. Вокруг меня постоянно с ненавистью и страхом говорят о сектантах, а я сталкивался с ними всего 2 раза. И мне хватило всего 1, чтобы понять главное. Эти пилюли, из скольких людей выдавили жизнь по капле, чтобы создать то, что вернет мне 20 лет? Я верно понял, сколько возвращает пилюля?» Не услышав ответа, я потребовал. «Ответь, собрат Клотир!» Голос Клотира звучал спокойно. «Сотни, может быть, и 1000 людей, если они более слабы возвышением». Я помолчал и коротко сказал. «Ни за что. Никто не создает эти пилюли именно для тебя. В самом Альянсе, где 1000 старых монстров, которые и уничтожили Империю, 1000 стариков, которые старше Рама Велора, все эти пилюли едва ли не самый ходовой товар. Наоборот, вырвав пилюли из их рук, мы делаем благо». Я фыркнул. «И заставляем их поймать новую 1000 людей, чтобы возместить потери». «Это не так». Я перебил Клотира. «Плевать. Ты же только что рассказывал мне о небесных испытаниях, справедливости и прочем. Это моя справедливость. Однажды я уже использовал взятые сектантом жизни, уговорив себя, что нельзя не воспользоваться таким шансом. Только что-то потом был не рад полученной силе. Ни за что больше. Никакой алхимии сектантов, никаких чужих жизней». Клотир поднял руки. «Не горячись. Нет, так нет. Я предложил тебе лишь самый простой и быстрый способ. Значит, обойдемся без пилюли моей помощи. Будет тебе еще одно дело — добыча зелья древних, небесных слез. Только не затягивай с этим. Ты же вроде немного лекарь. Чем быстрее заняться раной, тем проще ее вылечить». Я вздохнул, постарался успокоиться. Дарсова жемчужина из озера. Вроде и прошло уже почти 2 года с того момента, а все никак забыть не могу. Хотя не могу сказать, что я не прав. Пусть Гунир когда-то мне и рассказывал про меч и прочее. Меч, согласен, можно использовать, но не пилюли, в которых буквально использованы тела и жизни людей. Я не зверь. Мне есть дело до того, из чего создана алхимия. Но с зельями древних другое дело. Не уверен даже, что в них использовались тела зверей, как это делают сейчас. Ведь тогда звери не имели пути к небу и не обладали какими-то особыми свойствами. А теперь они даже превращаются в людей. Интересно только зачем? На миг в голове мелькнула мысль отказаться и от обычных зелий, во всяком случае тех, в которых использованы части зверей. Зелья сердца тигра, огня жизни и прочих. Но представив, как я буду скован этим ограничением, я усмехнулся. Вряд ли это выйдет. Только до тех пор, пока на кон не встанет моя жизнь. Вот она справедливость, о которой говорил Клотир. Пилюли — несправедливо. А зелье, созданное из тех, кому, может быть, только копье охотника, не дало стать человеком, справедливо. И сколько во мне плещется переплавленной жизни зверей, я уже и сам посчитать не сумею. И все равно твердо повторил. «Нет, я обойдусь без пилюль». Клотир вздохнул. «Тогда все только в твоих руках». Он положил на полку еще два свитка. Кивнул на них. «Здесь остальные техники для тебя. Разберешься. Повторю. Для начала покинь земли Саул». Повел перед собой рукой, и перед ним соткалась полупрозрачная карта. В первый вдох плоская, как я привык ее видеть, а затем вверх потянулись серые горы, углубились реки, наполняясь густым молочным голубым сиянием. Восхищенный, я жадно зашарил взглядом, пытаясь понять, что именно вижу перед собой, и не узнавал местность. Все выглядело совсем не так, как видишь это, путешествуя своими ногами или даже оглядывая окрестности с вершины дерева. Сейчас я наблюдал все словно с высоты птичьего полета. Наверное, именно так и видят мир предводители воинов, которые обретают возможность летать. Только когда из зелени лесов поднялись крошечные стены, а рядом с ними засияла полусфера, я сообразил, и что за реку вижу, и с какой горы спустился к вольному приюту. Клотир повел пальцем. От приюта побежала алая линия, петляющая по дорогам, перескакивающие мосты, забегающие на миг в города. Мир на карте вновь стал мельче. Теперь перед нами лежал огромный кусок земель, виднелся изгиб формации границ между поясами. Путь, который прокладывал Клотир, вел направо и вверх от приюта к восточной части пояса и закончился у города, немногим его крупней. Я безразлично пожал плечами. «Сюда так сюда». Клотир сказал, «Это город Ордена Небесного Меча. Стань его учеником. Обрати внимание сюда. На твоей карте тоже есть эта метка». Палец Клотира скользнул назад, остановился на полпути между приютом и Небесным Мечом, указал на синюю точку в каких-то болотах. «Сердце стихии». И не забывай, что входить в города древних можно только на невысоких уровнях возвышения. Вспомнив миражный, я предположил. «Шестая и седьмая?» Клотир кивнул. «Поэтому покажи себя в Небесном Мече. Сходи с ними пару раз на поле битвы. Помоги в других делах, но не увлекайся. А затем добери недостающие этим сердцем. И иди в город древних, город тысячи этажей». Спохватившись, я спросил. «А второе правило входа? Возраст?» Клотир тут же махнул рукой. «Даже если бы это было так, то как-то же попали в миражные волки. Но тебе не понадобятся уловки. Артефакты фракции сейчас измеряют возраст костей. Формации и массивы древних всегда проверяют саму душу. А ее ты сжечь еще не способен. Так что на этот счет не беспокойся. В городе древних тебе нужно будет найти зал стражей и пройти в нем испытание. Думаю, к тому времени я все же сумею подкинуть тебе пару заданий. Этого с натяжкой, но хватит для получения нового ранга». Я понимал, как это глупо прозвучит после всего, что мы здесь сказали друг другу, после всех этих моих слов и мыслей о путешествии по поясам, но все равно поднял голову и твердо сказал. «Только когда станет известно, что с моими родными. Ты обещал найти их следы,